Глава 26. Раннее утро. Уже рассвело. Сегодня на улице пасмурно. Погода угнетает. Люблю, когда жарко. Мы останавливаемся в нескольких кварталах от места назначения. Смертные не знают, что здесь современный штаб богатырей. Для простых людей это старое здание закрывшегося завода, который ныне якобы сдаёт помещение под офисы. На самом деле ничего они не сдают. Я, если честно, тоже не знал, где расположились богатыри. Никогда ранее не интересовался этим. Для непосвященных это тайная информация. На территории запрещен доступ посторонним. Вход строго по пропуску. Мавка растворяется в воздухе, а он пройдет туда своим путем. Влад не хочет идти с нами. Последние дни он меня удивляет. Вечно чем-то недоволен, как будто злится на меня. Обычно Мавка всегда рядом со мной, но сейчас опять ушел. Но я следую за Феодорой. Нервничаю, и это плохо. Я сильный и опасный, не должен сомневаться в себе и чего-то бояться. Но у меня дурное предчувствие. Мои инстинкты снова кричат об опасности. Может, из-за того, что я совсем один, и только смертная девушка сопровождает меня. Я не знаю, где мои братья, что с Ратмиром. Обычно мы никогда не расстаемся надолго. Постоянно держимся рядом, даже если Радим не с нами. Я и Ратмир всегда вместе. И Мариан. Снова переживаю за него, стараюсь не думать о том, что отпустил одного в царство мертвых. Я должен был пойти с ним, а поиски меча богатырей оставить Феодоре с Мавкой. Глядишь, они бы и подружились. Но Мариан не доверяет девушке до конца. Ратмир мне не простит, что я оставил нашего друга, а я не прощу себе, если с ним что-то случится. Хотя Мариан сильнее нас, все равно переживаю за него, не могу иначе, ведь это я был создан, чтобы защищать его». По пути мы ненадолго заехали на квартиру Феодоры. Этого в планы не входило, но Радим, видимо, решил иначе. После ночного происшествия вид у нас был, грубо говоря, паршивый. У Феодоры дома я принял душ. Прохладная вода успокоила напряженные нервы. Раны все еще саднило, но они быстро затягивались. Феодора подготовила одежду заранее. В конце концов, не могли же мы явиться в штаб, все в крови, грязи, воняющие разложившимися покойниками. Мы быстро переоделись, причесались. Феодора заплела толстую косу, надела строгий костюм и туфли. Я тоже надел черный костюм и белую рубашку. Все село на мне идеально, будто под меня шили. Мне идет этот образ, я доволен тем, как выгляжу. Помню времена богатырей, когда они надевали тяжелые и неудобные доспехи, брали в сражении щиты и мечи, а ныне богатыри носят деловые костюмы и туфли на каблуках. И никакого оружия при себе. Интересно получается, как меняется мир. На входе в штаб Феодора подходит к охраннику. Улыбчивый и крупный мужчина, рад ее видеть, они явно знакомы. Я стою за девушкой, наблюдаю. Они здороваются, пожимают друг другу руки, как равные. «Давно тебя не видно было, красавица», – произносит мужчина. «Дел много». Девушка кивнула, улыбаясь охраннику в ответ, протягивает ему молочную шоколадку с орешками. «Угощайся». Феодора предъявила свой пропуск и, указав на меня, добавляет. «Он со мной, у нас встреча с моим отцом». Мужчина мерит меня недоверчивым взглядом. Он выше, чем я, мышечная масса у него больше. Видно, что занимается спортом, обучен и может за себя постоять. Богатырь, а не просто охранник. Несмотря на то, что рядом с ним выгляжу более хрупким, я худой, мои мышцы жилистые, я все равно гораздо сильнее. Для меня он не соперник. Стою гордо, не отводя свой оценивающий взгляд. Пропускать меня он не спешит. Подозрительный какой-то, наконец говорит охранник. Мужчина смотрит на меня так, будто пытается что-то разглядеть, но никак не может понять, что именно. Не может нащупать то странное чувство, что мешает ему внутри, что я представляю угрозу. Внешность обманчива, это так. «Ты привыкнешь к нему», — лукаво смеясь, говорит Феодора, подмигивая мне. «Скоро ты будешь видеть его здесь часто». «Новенький, что ли?» «Да», — кивает Феодора. «Я хмурю брови, но молчу. Если бы не нужда, никогда бы не сунулся в это людское логово». «Чего-то здесь мне не по себе». «Ну хорошо», — колебаясь, соглашается мужчина. Он не ждет от Феодора обмана, поэтому пропускает, верит ей. «Но в следующий раз без пропуска не пущу». Феодора берет меня за руку, улыбается победной улыбкой, и мы проходим на территорию. Она говорила, что без проблем проведет меня внутрь, и сдержала слово. Я оказался в самом центре богатырей. Честно говоря, думал, что пробраться сюда будет сложнее, что мы тайком проникнем на территорию, так, чтобы нас никто не увидел, а камеры не зафиксировали. Для меня стало неожиданностью, что мы прошли через парадные двери, да и меня так легко пропустили. С виду комплекс из зданий выглядит старым. Обычная питерская подворотня, но внутри всех помещений дорогой современный ремонт. Все в белых тонах, чистое, словно здесь новейший научный центр. Я бы даже сказал, что все выглядит стерильно. Встречающиеся нам люди одеты опрятно, в деловые костюмы, все куда-то спешат, погруженные в свои дела. Как объяснила Феодора, комплекс состоит из 4 зданий, в каждом по 5 этажей. Первое здание – место учебы и подготовки богатырей. В основном там изучают старинную письменность, языки, в приоритете мертвые, легенды и былины, сказки и сказания. Там же проходят спортивные дисциплины, обучение боевым искусствам, силовым упражнениям, сражениям и тактикам боя. Проще говоря, школа богатырей. Здесь училась и выросла Феодора. Во втором корпусе расположена штаб-квартира богатырей, где сидит начальство, работают опытные богатыри и богатырки. Здесь проводят расследования богатырей-детективы, распутывают мистические дела. Тут же и кабинет родителей Феодоры, но мы туда не идем. Девушка не хочет с ними столкнуться. Третье строение – то самое, что нам нужно. Хранилище истории. Богатырская библиотека – целое здание под архив. Тут трудятся над знаниями, расшифровывая и переводя старинные записи. Здесь должна работать и Феодора, у нее есть специальный пропуск в хранилище, но девушка так и не приступила к своим обязанностям. Сидеть над книгами в пыльном архиве для нее сплошная пытка. Я ее прекрасно понимаю. А четвертое здание – научная лаборатория. У меня от него мурашки по коже. Феодора говорит, что там никогда не была, вход строго ограничен. Я же надеюсь там никогда не оказаться. Кто знает, какие они опыты проводят на подобных мне существах. От этой мысли меня передергивает. Феодора уверяет, что там научная лаборатория. Ничего страшного не происходит. Ну как девушка может меня убеждать в этом, если она там никогда не была? Мы заходим в хранилище. Целое пятиэтажное здание книг и свитков. Как вообще здесь можно что-то найти? Ратмир был бы в восторге от этого царства знаний. В помещениях современный ремонт, высокие потолки и множество, бесконечное множество стеллажей с книгами на любой вкус. Тут и новые издания, и старые, даже такие свитки, что вот-вот рассыпятся в прах от старости. Каменные плитки, на которых ценные записи, летописи и манускрипты. Через несколько часов упорных поисков я сдаюсь. Сажусь на широкий подоконник у окна, на улице идет мелкий дождь. Я устал рыться в пыльных книгах. Не нашел никаких зацепок, голоден. Во мне проснулся зверский аппетит. Мавка так и не явился к нам на помощь. Стоит ли мне беспокоиться за него? Сегодня в библиотеке кроме нас почти никого. Заходили пару человек, взяли, что им нужно было, и ушли. Мы с Феодорой здесь вдвоем. Моя рана на спине затянулась, но все еще болит. Не дает забыть ночные сражения с мертвой армией моего брата. В новостях по телевизору, расположенному у входа в это помещение, уже вовсю показывают, что заправка взлетела на воздух, и юный парень, работник АЗС, погиб при взрыве. Грустно. Насколько же хрупка человеческая жизнь, что даже огонь для них губителен? Мне этого не понять. Но парень погиб не от огня, а от укуса мертвеца, что еще печальнее. Еще одна жизнь на счету у Радима. Там же, где телевизор, находится кофейный аппарат. Феодор стоит рядом, наливает себе и мне кофе с молоком. Я принимаю горячий напиток из рук девушки. Она, уставшая, садится рядом со мной на подоконник. У нас всего 3 дня до возвращения Мариана, чтобы выяснить, где меч. Я не хочу проводить в этом архиве 3 дня. Тяжко вздыхаю. «Как дела?» – улыбаясь, спрашивает Феодора. «Скучно. Я ничего не нашел, а ты?» «Ничего», – с тоской произносит девушка. «Мы не продвинулись ни на шаг». «Ну, еще не вечер. Мы обязательно найдем то, что ищем». Феодора протягивает ко мне свою руку и кладет поверх моей, сжимает. Наши пальцы переплетаются. «Не переживай, я рядом, помогу тебе справиться со всем этим. Обещаю». «Феодора, почему ты не боишься меня? Почему не отталкиваешь? А почему я должна тебя бояться?» «Потому что я чудовище». «Кто тебе это сказал? Я вижу перед собой симпатичного рыжеволосого парня». Феодора мило улыбается, при этом нежно касается моих волос. «Люди считают меня чудовищем, потому что я не такой, как они. Смертные думают, что одни во Вселенной». Я горько усмехаюсь. «Мне бы хотелось быть частью твоего мира, а не людей», — томно произносит девушка. Я не успеваю ничего ответить. Феодора нежно целует мои губы. Отвечая на поцелуй, также нежно касаюсь ее нижней губы, потом верхней. Затем наши нетерпеливые ласки превращаются в страстный, полный желания поцелуй. Она запускает мне руку в волосы, я целую ее, спускаясь ниже, делаю засос на шее. Чувствую, как пульсирует горячая кровь по ее венам. Она снимает с меня пиджак и садится сверху. Берет в свои руки мое лицо и притягивает к себе. Снова страстный поцелуй, наши языки переплетаются, меня одолевает жгучее желание. Ох, как я хочу ее, здесь и сейчас. Чую, как желанно кровь течет по ее венам, как участился пульс. Мы с Феодорой сползаем с подоконника, оказываемся между стеллажей и книг библиотеки. Она обхватывает меня в объятия, и я помогаю ей снять пиджак, расстегиваю и срываю блузку. Ласкаю грудь, и ее стоны доставляют мне удовольствие. Она распускает косу. Длинные волосы растрепались. Сейчас Феодора прекрасна как никогда. Я снова целую ее губы. Она срывает с меня рубашку, расстегивает мой ремень. Слышу, как бьются наши сердца. Чую, как она хочет меня, и это заводит еще больше. Она стягивает мои брюки. Я закрываю глаза, наслаждаюсь моментом, и тут в памяти всплывают слова Мариана. «Она живая». Феодора должна жить своей человеческой жизнью, не вникая в наш мир. «Ты же змей! Не смей играть с чувствами смертной! Тебе не быть с ней! Вы не можете! Она выполнит свой богатырский долг, и ты исчезнешь из ее жизни!» Я отстраняюсь от Феодоры. Она смотрит на меня в замешательстве, полными желания глазами, тянет ко мне руки, но я перехватываю их. Я не должен разбить ей сердце. Я не могу быть с ней, как бы этого ни хотел. «Мы не можем». «Почему?» «Нам нельзя. Прости», — тихо отвечаю я и отхожу в сторону. Мое сердце сжимается от боли, ведь я только что оттолкнул Феодору. Она хмурится, берет свои вещи, на миг останавливается у дальнего стеллажа, оборачивается в мою сторону. «Знаешь, эти проблемы только у тебя в голове. Я приняла тебя таким, какой ты есть». С этими словами она выбегает из зала, оставляя меня одного. Еще час я размышляю над ее словами. Выпил 4 стаканчика кофе и все еще хочу есть. Мой драконий голод только усиливается. Здешний аппарат наливает лишь кофе, от которого меня уже тошнит. Я надел обратно рубашку и брюки. Пытаюсь сосредоточиться, найти подлинную информацию хотя бы об огненном змее или трехглавом драконе, но ничего нет. Даже нет упоминания о том, что мы становимся людьми, что каждая голова трехглавого змея – это отдельная личность. Отдельный человек, если нас разделить. Если даже этого нигде нет, что тогда мы здесь ищем? Ни на чем не могу сосредоточиться, кроме слов Феодоры. Откладываю все книги в сторону. Ну как мы можем быть вместе с ней? Она человек, смертная, ее век недолгий. Я бессмертный, древний, огненный змей, навеки связанный со своими братьями-близнецами и с Марианом. Как мы можем быть вместе? Только потому, что оба этого хотим? Если я окончательно впущу Феодору в свое сердце, то ее смерть рано или поздно погубит меня. Помню, как в свое время мучился Ратмир. Я же просто умру от вечной тоски. Может, Мариан прав, и лучше ее отпустить сейчас, но я не хочу. Она приняла меня, несмотря на то, кто я есть, не испугалась этого. Феодора хочет быть со мной, а я с ней. Так может прекратить загоняться и наслаждаться моментом, быть вместе до тех пор, пока можем быть друг с другом. Я должен извиниться перед ней, попросить прощения, объяснить. Нам не позволят быть вместе, мои братья не позволят, но я хочу быть с ней, так я ей скажу. Прислушиваюсь в поисках девушки, в архиве тихо. Нахожу ее в соседней комнате, слышу, как она тихо всхлипывает. Наливаю горячий кофе для нас двоих, так же, как она сделала ранее, иду в соседнюю аудиторию. Помещение состоит из сплошных стеллажей с книгами, ящиками для хранения. Нахожу девушку, сидящую сверху на одном из ящиков. Вокруг навалено множество книг, рукописей, литература об оружии богатырей. Несмотря на разногласия, Феодора ищет то, что нам нужно. Присаживаюсь напротив нее, протягиваю ей горячий напиток. Аромат кофе заполняет пространство вокруг нас. «Извини меня», — произношу тихо. «Я не хотел тебя обидеть, Феодора. Послушай меня, пожалуйста». Феодора принимает напиток из моих рук, делает глоток и мило морщит носик. Ее большие глаза внимательно смотрят на меня. «Мне уже не одно тысячелетие. За это время встретил тысячи людей. В отличие от братьев, раньше я стремился с ними подружиться, что только не делал. В итоге люди отталкивали меня, предавали, причиняя жуткую боль. Это разбивало мне сердце, и тогда я решил вычеркнуть людей из своей жизни навсегда». Они стали шумом на фоне моего существования, но тут появилась ты, смертная, бесстрашная богатырка. Сперва я тебя хотел оттолкнуть и никак не мог представить, что ты так глубоко проникнешь в мое сердце. Забираю из ее рук стаканчик с кофе, ставлю в сторону к своему. Беру в руки ее ладони и нежно целую. Придвигаюсь ближе к ней, наши взгляды встречаются. Никто из нас не осмеливается их отвести. Мне страшно, Феодора. Тихо шепчу я, смотря прямо в ее манящие глаза. «Ведь ты мне нравишься, и я хочу быть с тобой». Нежно целую Феодору, она отвечает на мой поцелуй. Наши лбы соприкасаются. «Прости меня, если сделал больно», — продолжаю я. «Нам не позволят быть вместе. Рядом со мной ты не в безопасности. Моя жизнь — это вечные битвы и сражения, но ты мне нравишься. Такая, как есть, живая, с бьющимся сердцем, человеком». Феодора ничего не говорит. Она молча обнимает меня, кладет голову на мое плечо. В ответ прижимаю ее крепче к себе. Через какое-то время я отстраняюсь от девушки, заглядываю в ее очи. «Простишь меня?» «Конечно», — она лукаво улыбается. Я смущенно отворачиваю взгляд, в надежде, что Феодора этого не заметит. Внутри меня все трепещет. «Неужели я достоин того, чтобы меня кто-то искренне полюбил в этом мире?» Давно забытая мечта жила в моем сердце. Наконец-то мы здесь только вдвоем, ни Мавки, ни Мариана, ни братьев. Только я и Феодора. В моем животе предательски урчит. Я сильно голоден, еще и древнее желание просыпается. «Может, сходим покушать?» – предлагаю девушке. «Конечно, на территории есть столовая, там вкусно кормят», – кивает Феодора. В ее взгляде озорной блеск, а на щеках свежий румянец. «Как же прекрасна эта человеческая девушка!» Я встаю и протягиваю ей руку, помогаю подняться. Поворачиваюсь к выходу, и мы идем средь коридоров из книжных стеллажей. Они как будто стали глубже и длиннее. Однако сейчас меня интересует только еда. И Феодора, все остальное подождет. Что-то холодное резко входит в мою плоть. Во рту появляется соленый привкус крови. Боль распространяется по всему телу, падаю на колени, хватаюсь за живот, из которого ручьем течет горячая кровь. Моя белая рубашка окрашивается в красный цвет. Феодора на каблуках обходит меня, в ее руках острый клинок. Девушка встает напротив, облокотившись на книжный стеллаж. «Серебряный, рана не затянется», — ухмыляется она, помахивая кровавленным клинком. Пытаюсь остановить кровь, зажать рану, и я в отчаянии. Мне нечем дышать, шок пронзает тело. Нет, не от боли в ране, а от боли в сердце. Девушка, которой я доверял, только что предала. Феодора проткнула меня серебряным клинком. Все мое существо отвергает это, в голове не укладывается. За что? Феодора, почему? Ты действительно такой наивный. Самый наивный из вас троих, при этом самый милый. Она улыбается коварной улыбкой, словно лисичка на охоте. «Неужели ты думал, что я, богатырка, позволю огненному змею возродиться?» «Но ведь мы и пытаемся помешать возрождению!» Оправдываюсь в безысходности. Кровь не останавливается, боль только усиливается. Меня трясет. «Да, помешать! Но я остановлю трехглавого дракона. Раз и навсегда. Надеюсь, ты найдешь в себе силы когда-нибудь простить меня. Это мой долг. Человечество и его защита превыше всего». Феодора подходит ближе, присаживается рядом, аккуратно берет за подбородок и поднимает мою голову вверх, проводит большим пальцем по моим губам. Она неотрывно смотрит в мои глаза. Феодора изменилась, ее взгляд полон силы. От былой невинности не осталось и следа. Она уверена в себе. Я чувствую опасность, небывалую мощь, исходящую от нее. «Ох, Радомир, Радомир, радость моя!» Доля секунды, и она вонзает клинок в мое сердце. Меня пронизывает жгучая боль. Сердце замирает. Я падаю на пол. Феодора улыбается. Она протягивает ко мне руку, стирает с моей щеки слезинку. «Сентиментальный мальчик!» Не могу ей ответить. Захлебываюсь в собственной крови. Меня захватывает пучина страха и отчаяния. Что скажет Мариан с братьями? Что скажет Мавка? Я снова доверился человеку. Вот глупец, размечтался о любви. Я всех подвел. «А вот и повержено древнее чудовище!» Слышу где-то вдалеке звонкий смех Феодоры и проваливаюсь в темноту.